Глава 53. Члены бывшей семьи поднялись, образуя четкий треугольник с могилой посередине. Стояли они на пологом склоне холма в мемориальном парке Форест-Лон. Сэмюэл Делкруа по одну сторону гроба, его бывшая жена по другую. Шейла заняла место у торца напротив священника. Мать и дочь достали черные зонты, закрываясь от моросящего с рассвета дождя. У отца зонтика не было. Он мокнул, но ни одна из женщин не двинулась с места, чтобы прикрыть и его. Шелест дождя и шум с шоссе мешали Боску слышать, что говорил священник. У Боска тоже не было зонтика, и он смотрел издали, укрывшись под дубом. Ему почему-то казалось уместным, что мальчика официально хоронят на холме и под дождем. Он позвонил в медицинскую экспертизу узнать, в каком похоронном зале находятся останки, и его направили в Форест-Лон. Ему сообщили также, что затребовала их и распорядилась насчет погребения мать мальчика. Боск приехал на похороны ради него и потому, что хотел снова увидеться с матерью. Гроб Артура Делакруа казался сделанным для взрослого. Он был блестящим, серым, с начищенными хромированными ручками, выглядел красивым, будто только что приведенный в порядок лимузин. Капли дождевой воды скатывались по нему в яму вниз. Но гроб был все-таки слишком велик для тех костей. Это все равно, что видеть ребенка в одежде не по размеру, с чужого плеча. Такая одежда всегда говорит кое-что о детях, что они нуждающиеся и зависимые. Когда дождь усилился, священник поднял над собой зонтик и взял молитвенник. Несколько его фраз долетело до Боска отчетливо. Он говорил о высшем царстве, принявшем Артура. Боск вспомнил Голиера с его непоколебимой верой в это высшее царство, несмотря на жестокости, которую он изучал и документировал ежедневно. Однако для Боска вопрос пока оставался открытым. Он еще обитал в низшем царстве. Боск обратил внимание, что все трое членов семьи не смотрели друг на друга. Когда гроб опустили в могилу и священник перекрестился напоследок, Шейла повернулась и двинулась вниз по склону к дороге, где стояли машины. На родителей она не взглянула ни разу. Сэмюэл тоже последовал за дочерью. Шейла, увидев, что он идет за ней, прибавила шагу. Вскоре она бросила зонтик и пустилась бегом, села в свою машину и уехала, прежде чем отец смог ее догнать. Сэмюэл смотрел, как машина дочери едет по большому кладбищу, пока она не скрылась за воротами. Потом вернулся, подобрал брошенный дочерью зонтик, пошел с ним к своей машине и тоже уехал. Боск обернулся к могиле. Священника рядом не было. Поискав его взглядом, он увидел купол черного зонтика, скрывающийся за холмом. Боск не представлял, куда направляется этот человек, разве что на другие похороны, на противоположном склоне. У могилы осталась только Кристин Уотерс. Боск наблюдал за тем, как она безмолвно помолилась и пошла к двум оставшимся машинам внизу. Боск шагнул ей наперерез. Когда приблизился, она спокойно произнесла: «Детектив Боск, мне удивительно видеть вас здесь. Почему же? Разве детективам не положено быть равнодушными, эмоционально отстраненными? Появление на похоронах свидетельствует об эмоциональной причастности, вам не кажется? Особенно на похоронах в дождливый день». Кристин Уотерс передвинула зонтик, чтобы закрыть от дождя и Боска. «Почему вы затребовали останки?» — спросил он. «Почему занялись этим?» Он кивнул в сторону могилы на холме, потому что думала, никто больше не займется. Они подошли к дороге, машина Босха стояла перед ее машиной. «Прощайте, детектив», — сказала Кристин Уотерс. «У меня есть кое-что для вас». Она открыла дверцу и обернулась. «Что?» Боск отпер багажник и вернулся. Кристин Уотерс закрыла зонтик, бросила в машину и подошла к нему. «Однажды мне сказал один человек, что жизнь — это преследование одной цели, поиски искупления». «Искупление чего?» «Всего, чего угодно. Мы все нуждаемся в прощении». Боск поднял крышку багажника и достал оттуда картонную коробку, протянул ей. «Позаботьтесь об этих детях». Она не взяла коробку, лишь подняла крышку и заглянула внутрь. Там были перехвачены резинками конверты и отдельные фотографии. Сверху снимок мальчика из Косово с отрешенным взглядом. Кристин Уотерс запустила руку в коробку. «Откуда они?» — спросила она, взяв один конверт из благотворительного общества. — Неважно, — ответил Боск, — кому-то нужно заботиться о них. Кристин Уотерс кивнула и осторожно закрыла коробку, взяла ее у Боска и двинулась к своей машине. положила на заднее сиденье и подошла к открытой передней дверце. Она взглянула на Босха, казалось, хотела что-то сказать, но передумала. Села в машину и поехала к воротам. Боск захлопнул багажник и смотрел ей вслед.